Опечаленный этими вестями, Каниджьяно сказал: «Худо ты поступил, дурно вел себя, плохо слушался своих хозяев, много денег потратил за раз на лакомую жизнь. Но что делать? Дело сделано, надо искать другого способа». И как человек рассудительный, он тотчас же надумал, что предпринять, о чем и сказал Салабаэта. Тому это понравилось, и он решил попытаться последовать совету. А так как у него были кое-какие деньги, да и Каниджьяно судил ему немного, он сделал несколько тюков, хорошо связанных и упакованных, и, купив около 20 бочек из-под аллея, наполнив их и все навьючив, вернулся в Палермо. Дав догоньерам расписание тюков и показав ценность бочек и велев все занести на свой счет, он сложил все в склады, говоря, что пока не явится другой товар, им ожидаемый, он этого трогать не желает. Узнав об этом и услышав, что товар им теперь привезенный стоит по крайней мере 2000 флоринов золотом или даже более, не считая ожидаемого, стоящего более 3000. Янкафьери вообразила, что мало стянуло с него, и, решившись вернуть ему 500 флоринов, чтобы заполучить большую часть 5000, послала за ним. Салабаэта, искусившийся в хитрости, пошел. Притворившись, не знающий, что он с собой привез, она радостно его встретила и сказала: «Ты не сердишься ли на меня за то, что я не отдала тебе к сроку твоих денег?» Салабаэта засмеялся и сказал: «Мадонна, мне в самом деле это было несколько неприятно, ибо что касается до меня, я был бы в состоянии вырвать у себя сердце, если б думал, что этим угожу вам. Но послушайте, как я на вас гневаюсь. Такова и столь сильна любовь, которую я к вам питаю, что велел продать большую часть моих имений и теперь привез сюда товару более чем на 2000 флоринов, да еще ожидаю с запада столько, что будет более чем на 3000. Хочу основать здесь лавку и поселиться, чтобы быть всегда вблизи вас, ибо мне сдается, я счастливее вашей любовью, чем думаю я кто-либо иной влюбленный своею». На это дама сказала: «Видишь ли, Салабаэта, всякая твоя удача веселит меня, как удача человека, которого я люблю более жизни. И мне очень приятно, что ты вернулся с намерением остаться здесь, ибо надеюсь еще часто миловаться с тобой, но я хотела бы извиниться перед тобой за то, что в то время, когда ты отсюда уезжал, ты желал порою прийти ко мне и не мог, иной раз приходил и не был принят так любовно, как бывало. Да кроме того, извиниться в том, что в обещанное время не вернула тебе твоих денег. Ты должен знать, что я была тогда в величайшей печали и в большом горе, а кто находится в таком расположении духа, хотя бы и сильно любил другого, не может быть так приветлив и внимателен, как кто бы желал. Затем ты должен знать, что женщине очень трудно найти 1000 флоринов золотом. День деньской нам лгут и не исполняют того, что обещано. Почему и нам приходится лгать другим? Но по этой-то, а не по другой, неправедной причине и вышло, что я не вернула тебе твоих денег. Но я получила их вскоре после твоего отъезда, и если бы знала, куда послать их тебе, будь уверен, послала бы. Но так как это не было мне известно, я приберегла их для тебя». И, велев принести кошель, где были те самые флорины, которые он сам ей принес, она положила их ему в руку и сказала: «Сосчитай, все ли тут 500?» Никогда еще Салабаэта не был так доволен. Пересчитав их все 500 и припрятав, он отвечал: «Мадонна, я знаю, что вы говорите правду, и что вы достаточно для меня сделали. Скажу вам, что как по этой причине, так и ради любви, которую я к вам питаю, нет той суммы, которой вы пожелали бы для вашей надобности, которую я не судил бы вам по мере сил. Когда я устроюсь, вы убедитесь в этом на деле». Таким образом, обновив к ней любовь на словах, Салабаэта снова начал жить с ней весело, и она принялась оказывать ему величайшее в свете удовольствие и внимание, обнаруживая к нему сильную любовь. Но Салабаэта хотел наказать обманом за ее обман, и когда однажды она пригласила его прийти к себе на ужин и ночлег, явился туда такой печальный и грустный, что казалось, он умрет. Анкаферия, обнимая и целуя его, принялась его расспрашивать, откуда у него такая печаль. Долго заставив себя упрашивать, он сказал: «Я разорен, потому что судно с товаром, который я поджидал, взято корсарами Монако и откупилось за 10 000 флоринов золотом, из которых мне следует уплатить 1000, а у меня нет ни копейки, потому что те 500, которые ты мне вернула, я тотчас же отослал в Неаполь на покупку полотна, чтобы доставить сюда». Если бы я захотел теперь продать товар, что со мной, едва ли взял бы за него полцены, потому что теперь не время. А меня здесь не так еще знают, чтобы нашелся кто-нибудь, кто бы помог мне в этом деле. Потому я и не знаю, что мне делать и что сказать. Если я тотчас же не вышлю денег, товар повезут в Монако, и я никогда ничего не получу». Дама была очень этим опечалена, ибо ей казалось, что для нее все потеряно. Раздумывая, каким бы способом ей устроить, чтобы товар не ушел в Монако, она сказала: «Бог ведает, как мне тебя жаль ради моей к тебе любви. Но зачем же так печалиться? Если бы у меня были такие деньги, я, ей-богу, тотчас же судила бы их тебе, но у меня их нет. Правда, есть тут один человек, одолживший меня на днях 500 флоринами, которых у меня не хватало, только за большой рост. Он желает не менее 30 со 100. Если ты захотел достать их у этого человека, надо было бы обеспечить его хорошим залогом, и я готова заложить для тебя все это имущество и самое себя за то, что он тебе судит, лишь бы услужить тебе, а за остальное, чем ты его обеспечишь». Салабаэта понял причину, побудившую ее к такой услуге, и догадался, что она сама сулила свои же деньги. Довольный этим, он, во-первых, поблагодарил ее, а затем сказал, что большой процент его не остановит, ибо он в нужде. Далее он продолжал, что обеспечит это товаром, что у него в догоне, распорядившись записать его на имя того, что судит ему деньги, но что он желает сохранить ключи от складов для того, чтобы иметь возможность показать свой товар, если его потребуют, так и затем, чтобы у него ничего не тронули, не подмешали и не подменили. Дама отвечала, что это дело и обеспечение хорошее. Потому, когда настал день, она послала за маклером, которому вполне доверяла, и, поговорив с ним об этом деле, дала ему 1000 флоринов золотом, который он тотчас же судил Салабаэта, велев перевести на свое имя все, что у него было в догане, дав друг другу записи и расписки, и, согласившись относительно всего, они оба пошли по своим делам. Салабаэта при первой возможности сел на судно с 1500 золотых флоринов в кармане, вернулся в Неаполь к Пьетро делла Кониджьяно и отсюда послал верный и полный отчет во Флоренцию своим хозяевам, отправившим его с сукнами. Расплатившись с Пьетро и со всеми другими, которым был должен, он несколько дней провел весело с Кониджьяно насчет обманутой сицилианки. Затем, не желая более быть купцом, поехал в Феррару.